Иерархия атрибутов. Некоторые свойства имеют для покупателей большее значение, чем другие. Необходимо пытаться завладеть самым важным атрибутом. Самое главное свойство зубной пасты – профилактика кариеса. Именно им и нужно владеть. Но тут в силу вступает то, что мы называем законом эксклюзивности. Практика показывает, что как только атрибутом успешно завладевает кто-то из конкурентов, ваши шансы перекупить его стремительно приближаются к нулю. Придется переориентироваться на менее значимое свойство и довольствоваться меньшей долей категорий. Итак, вы должны захватить отличительный атрибут, донести его значимость до потребителей и тем самым увеличить свою долю рынка. Рассмотрим, например, ситуацию, когда на автомобильный рынок США началось вторжение сначала немецких, а потом японских производителей.